Глава 29. Дар ауры. Настоящий Исидор стоял посредине комнаты. В руках он держал огромную деревянную модель с суставами из мешковины и свисающими ремнями. Исидоры уставились друг на друга. Это был один из тех редких случаев, когда брат Дезидерии мог взглянуть себе в глаза вдали от пугавших его зеркал, статуй или портретов, которые он ненавидел. Происходившее оказалось выше его сил. Как и опасался Андре, Исидор начинал терять самообладание. Он начал захлебываться от крика и дрожать. Ивандер по наитию закрыл за ними дверь, и Андре тут же стянул маску, чтобы не смущать настоящего Исидора. Превращение персоны заняло одну короткую минуту, полную звенящей тишины. Метаморфозы Андрея всегда завораживали. Вернувшись в свое природное состояние, Андреа покрепче сжал маску Исидора и мягко обратился к юноше. «Я обладаю даром персоны, но я не вы. Меня отправила ваша сестра». «Вас отправила Дезидерия?» Как только Андреа стер с себя его черты, Исидор отвел взгляд. «Зачем? Тем более под моей личиной». «Она хочет вас спасти», — сказал Ивандер. «Пожалуйста», — взмолился Андреа, — «давай говорить буду я». «Спасти меня?» В этот раз в словах Исидора прозвучал гнев. Он стиснул кулаки вокруг модели. Свет начал клубиться вокруг его запястий. «Как всегда. Она думает, что я недостаточно взрослый, чтобы спастись самому? Что я ни на что не годен?» Разъяренный Исидор швырнул модель о стену. Долгие часы его работы пошли на смарку. Андреас отнес модель с эскизами, которые видел в комнате юноши на пурпурной вилле. Это был не просто макет. Это был орнитоптер с крыльями в человеческий рост. Юноша просчитывал принцип работы на пергаменте годами, изучая полет различных птиц. Очевидно, что Исидор воспользовался своим похищением, чтобы заполучить все необходимые ресурсы и воплотить задуманное в жизнь. «Вы хотели улететь отсюда». Андреа попробовал сам сформулировать ход мысли Исидора, чтобы завязать диалог. «Чтобы вернуться домой или, может, сбежать куда-нибудь подальше». Дыхание Исидора замедлилось. Он поднял голову, обрадованный, что кто-то, наконец, понял его намерение. Свет на запястьях несколько потускнел. «Дезидерия вечно все контролирует», — объяснил он. «В этом она мастер. Меня восхищает эта ее черта». «Я вижу, вы изобрели способ оторваться от сестры и ее контроля. Доказать ей и самому себе, что вы, в конце концов, способны расправить собственные крылья». Ивандера очень заботило то, что у них не было времени на разговоры. Он поспешил напомнить об этом. «Нам нужно скорее уходить. Вероятно, ваша сестра уже ждет нас в условленном месте. Скорее возьмите плащ, он позволит скрыть лицо». Однако Исидор не двинулся с места. «Прошу вас, поторопитесь. Поймите, все мы в опасности. И там внизу наша подруга тоже сильно рискует ради вас». «Однако я ни о чем не просил», — возразил Исидор. «Ивандер, позволь говорить буду я». «Я не хочу ни о чем говорить. Я не пойду с вами. Дезидерия всегда говорила мне никуда не ходить с людьми, которым я не доверяю». «Мы ваши друзья», — возразил Ивандер. «У меня нет друзей. Я вижу вас впервые. Вы не можете быть моими друзьями». Андреа не знал, как себя вести. Он оказался между Ивандером, который с трудом сдерживал вполне понятное раздражение, и Исидором, не желающим покидать покои. Ивандер решил взять ситуацию в свои руки. «С каждой минутой положение становится только опаснее, не только для нас, но и для Физбы. Помнишь, что нам говорили в камерах? Ты хочешь закончить жизнь в рудниках Железных земель? Я помню, что Дезидерия просила нас быть терпимее, но у нас нет роскоши оставаться спокойными, Андреа. Я знаю, остынь, пожалуйста». На миг Ивандер отступил, отдав контроль за ситуацией Андреа. «Сделай что-нибудь, иначе я сам займусь им». Персона кивнул и сделал шаг вперед. Исидора инстинктивно передернула, и он закрыл лицо руками. «Господин Исидор, можете ли вы обсудить все внизу? С вашей сестрой?» «Я не хочу видеть Дезидерию. Из-за нее мне больше не понадобятся крылья. Она твердила, мне нельзя доверять незнакомым и уходить с ними. Они запрут меня в Официи, так она всегда говорила». «Мы знаем, что это такое, мы сами из Официя», — сказал Андреа. «В самом деле?» Исидор поднял на Андреа заинтересованный взгляд и пристально оглядел юношу. «Вы не кажетесь таким уж несчастным». «Жизнь в Официи неплоха, поверьте», — уверил он. «Я думал, оттуда так просто не выйдешь. Как вы оказались в моих покоях?» — спросил Исидор. «Мы не должны находиться здесь. Если кто-то узнает об этом, мы пожалеем. Именно по этой причине нам стоит поторопиться». «Чтобы побыстрее вернуться в этот ваш Официй? Вы там счастливы? Он большой? У вас есть друзья?» — заинтересовался Исидор. «Увидите все сами. Мы приглашаем вас в гости», — влез Эвандер, который все больше начинал торопиться. «Вы должны пойти с нами. Прямо сейчас». «Как мило, что вы заботитесь обо мне. Но мне не хочется уходить с вами прямо сейчас. Я остаюсь здесь. Буду размышлять о будущем. Планы изменились». «Размышлять о будущем?» — Эвандер не сдержался и закричал. «Вы ни при каких условиях не останетесь здесь. Мы не можем бросить вас здесь. Эвандер, остановись», — призывал его Андреа. Однако юноша уже не мог замолчать. Закрытая поза Исидора еще больше разодоривала его, и он требовал, чтобы пленник пошевеливался активнее. «Вы знаете, чем мы рисковали ради вас все эти дни? И сегодня тоже рискуем. Нас могут бросить в тюрьму, приговорить к смерти». «Вы сами сделали этот выбор. Я тут ни при чем». «Это навязанное задание. Никто не дал нам выбора, мы лишь пешки. Приложите усилия раз в жизни и пойдемте с нами». На середине отповеди Эвандера Исидор заткнул уши и принялся бормотать себе под нос, чтобы гул в голове заглушил тревожные мысли. Свет все сильнее разгорался на его запястьях, и, казалось, юноша вот-вот взорвется ослепительной вспышкой. На мгновение Эвандер замер, наблюдая за происходящим, но ничего так и не произошло. Он опасался таинственного дара Исидора, такого важного для политики королевства, но по-настоящему боялся, что с ним или его друзьями произойдет что-то ужасное. «Прошу вас, будьте благоразумны», — настоял он в последний раз. «Я не хочу причинить вам зла. Наоборот, мы отведем вас домой. Нам пора уходить». Эвандер подошел к стоявшему в тени Исидору. Андреа снова повторил свое предупреждение. «Не трогай его!» «Я помню, Андреа, но мы не можем ждать до ночи, пока он дозреет пойти с нами. Есть и более важные вещи. Он просто не оставляет нам выбора». Несмотря на предупреждение Андреа, Эвандер крепко схватил Исидора за руку. Юноша рефлекторно поднял брови в гримасе, и в его глазах отразилась ненависть. «Не прикасайтесь ко мне!» — зазвучал не голос, а настоящий, глубокий, злой, далекий рев, который резонировал со всем существом Исидора. Тело Эвандера сжалось. У него не оставалось выбора, кроме как подчиниться. Одна рука Эвандера разжалась, выпустив копье со звоном, упавшее на пол, а вторая выпустила руку Исидора. Аристократ выпрямился. Дар придал ему совсем другую осанку и наполнил юношу уверенностью. Заикающийся, вечно прячущийся Исидор исчез, и на его место на долю секунды пришло равнодушное нечеловеческое создание. Метаморфозы составляли суть Андреа, но таких фантастических изменений он не видел никогда. Форма осталась неизменной, в то время как содержание поменялось до неузнаваемости. «Прочь!» Эвандер отступил назад, не силясь противиться воле Исидора. Ошеломленный Андреа наблюдал за ними, не зная, что предпринять. Лицо Исидора исказило гримаса. Свет сиял в каждом его сосуде, каждом крошечном капилляре глаз, окутывая карие глаза юноши светящимся ореолом. Отзвук его голоса громогласным эхом отдавался на закорках сознания. «Вы мне навредили!» «Я не...» — начал оправдываться Эвандер. «Молчать!» Эвандер пытался сопротивляться чужой воле, но тело больше не слушалось его. Юноша лишился способности говорить, и его язык будто застыл во рту. Эвандер больше не контролировал свои движения, превратившись в марионетку Исидора. Что еще он может приказать Эвандеру? Выпрыгнуть из окна и погибнуть? На глаза Андреа навернулись слезы ужаса. «Вы мне навредили», — снова заладил Исидор. «Я хочу ответить вам тем же. Люди вечно вредят мне». Казалось, Исидор пытается противостоять собственным порывам. «Правда, людям не нравится, когда я злой. Дезидерия расстраивается. И мама тоже. Отец как-то раз засунул меня в ванну со льдом, чтобы наказать. Так он учил меня, что нельзя вредить другим людям. Так и поступим. Полезайте в ванну! Оставьте его в покое! Прекратите!» Мольбы Андреа ничуть не тронули охваченного даром Исидора. Эвандер взял с ближайшего шкафа таз, служивший для умывания. вылейте на себя, в наказание за то, что сделали мне больно». Ивандер послушно вылил себе на голову холодную воду. «Исидор, так вы ничего не добьетесь. Ивандер ни в чем не виноват», — вступился Андреа. «Но он сделал мне больно. Хочу, чтобы он ушел. Да, убирайтесь. Идите вниз и найдите стражу. Скажите, что вы дети из Официя. Мне плевать на вас. Я просто хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Отстаньте от меня!» Исидор громко закричал, и эхо его дара сделало крик еще более пугающим. Насквозь мокрый Ивандер уже двинулся к двери, но Андреа быстро встал у него на пути. От природы хрупкие персоны не сумел бы удержать сильного и крепкого Ивандера. Он попытался выхватить из сумки маску Вильнюса в надежде, что такая трансформация придаст ему сил. Андреа не успел осуществить свой план, потому что Ивандер крепко схватил его за руки, отодвигая от прохода. Мозги Андреа заработали с новой скоростью. Ему надо было найти решение, да побыстрее. Если он ничего не придумает, Ивандер и в самом деле выйдет к страже, как приказал Исидор, и расскажет о том, кто они и как там оказались. Андреа еще мог двигаться самостоятельно, и это придавало ему надежды. Возможно, какая-то часть Исидора еще доверяла ему. И тогда персона заговорил первое, что пришло ему в голову. «Я дружил с Лерохвостом!» При этих словах Исидор вздрогнул. Все еще подвластный его воле, Ивандер остановился, сжимая руки друга. Персона продолжил. «У моей матери жил Лерохвост с характерным округлым золотым хвостом и двумя красными глазами-рубинами». Описание захватило внимание Исидора. Он никогда не видел Лерохвоста, а ведь эти создания света показывались только тем, кто был по-настоящему достойным. Если Лерохвост жил с Андреа, он не мог оказаться подлецом. «Лерохвост не пел и не кричал. Он всегда оставался наблюдательным и присматривал за мной. Когда мама отпускала меня побегать по полям, меня всегда сопровождала тень Лерохвоста. Он летел надо мной и не сводил с меня глаз». «Этот Лерохвост все еще живет с вами?» — спросил Исидор. «Он умер 10 лет назад». Ивандер, все еще подвластный дару Исидора, не мог вернуть себе контроль и продолжал сжимать руки друга. «Я тоже потерял родителей. Это произошло 12 лет назад», — рассказал Исидор. «Мы понимаем вашу боль, ведь сами проживаем ее. Ивандер тоже. А еще мы боимся за тех, кто по-прежнему жив, и за себя тоже боимся. Вы думаете, если понтифик и стража схватят нас, то просто вернут в Официи, где мы будем жить долго и счастливо? Как бы не так. Нас бросят в казематы. Мы видели камеры, там нет света и нельзя выйти на воздух. Там ничего не видно и не слышно, понимаете, господин Исидор? Мы все боимся того, что нам придется действовать по чьей-то указке. Это вполне естественно. Все мы люди, и нами управляют эмоции». Первый раз в жизни Исидор почувствовал, что его уважают. Андреа разговаривал с ним на равных. Он не видел в Исидоре инфантильного ребенка, как другие. Наоборот, его последние слова говорили о том, что Андреа считает Исидора нормальным. Не монстром, не маленьким ребенком, не способным принимать собственные решения. Исидор освободил Ивандера от чар. Он упал в объятия Андреа и силой выдохнул, трясясь от ужаса. «Это...» — начал он. «Отдышись», — посоветовал Андреа. «Я мог напасть на тебя, ранить, но ведь это был не я, я не контролировал себя». «Я знаю, не будем об этом сейчас. Все пройдет», — уверил его Андреа. «Мне не хватит сил, чтобы вывести его в одиночку. Я не могу пойти с ним один. Спускайся с нами под личиной Вильнюса», — просил Ивандер. «Это невозможно. Я должен оставаться здесь. Таков план. Ты справишься», — и тихонько зашептал на ухо другу. «Если ты будешь бояться, он это поймет. Ты должен заставить его чувствовать себя в безопасности, как если бы я был с вами». Исидор внимательно наблюдал за ними. В прошлом он общался лишь с Дезидерией и крайне редко пересекался с людьми своего возраста. Проявление дружбы заставило его нервничать. Затем он оглядел поломанную модель и пожал плечами, признавая свою неправоту. «Я не смог бы улететь на этих крыльях». Андреа не стал высказывать сомнения в том, что крылья сумеют удержать вес юноши в воздухе, даже будучи полностью собранными и отремонтированными. Прототип был гениальным, но наверняка привел бы к гибели испытателя. Исидор мог доработать модель и стать известным изобретателем. Персона продолжил уговаривать юношу. «Вам ведь хочется уйти отсюда». «В глубине души — да, Мне здесь никогда не нравилось. Впрочем, понтифик весьма любезен. Только Аурикула вроде сестры Агнесы услышала бы, как тихо Андреа скрипнул зубами при этой похвале. Принцесса Элоиза тоже. Только я не хочу жениться на ней. Ей будет грустно со мной. Я так и не понял, почему она выбрала меня. Исидор должен был узнать правду в день празднества. Андреа решил, что юноша имеет право узнать ее заранее. «Принцесса Элоиза хочет заполучить ваш дар». Ивандар продолжал не понимать происходящее. «Его дар? Но свадьба — это таинство, которое позволяет избавиться от дара, а не передать его». Серьезное выражение лица Андреа пошатнуло его уверенность. «Нам всю жизнь врали, чтобы было проще контролировать нас. Нам давали ложный выбор — отказаться от дара или отдать его на служение культу. В их глазах дать благословленному свободу слишком опасно, а принцесса решила воспользоваться их молчанием». «Это значит, мы можем и дальше жить, не отказываясь от сил?» — прошептал ошеломленный Ивандар. «У вас тоже есть дар?» — спросил с удивлением Исидор. И он повернулся к Андреа. «Ваш, я, кажется, понял. Вы можете превращаться в меня». «Это дар персоны. У Ивандара — Антеи. А у вас? У вас дар ауры». Андреа поднял глаза на Исидора, и тот, наконец, посмотрел на него в ответ. «Мне нравится мой дар», — бесстрастно сказал Исидор. «Он позволяет мне сохранять спокойствие. Когда я пользуюсь им, люди куда меньше донимают меня». Андреа положил руку на плечо Эвандеру. Он чувствовал, что его друг вот-вот взорвется. «Сохранять спокойствие? Теперь?» — думал Ивандар. Исидор управлял каждой клеточкой его тела. Юноша был готов взорваться в любую секунду. Тем не менее, Андреа был согласен с Дезидерией. Исидор был одним из тех редких людей, кто заслуживал подобного дара и всего груза, связанной с ним ответственности. В других руках такой дар мог стать причиной массовой гибели людей. Одним словом, аура мог захватывать контроль над толпами и подчинять их своим приказам. Не было человека, способного противостоять его влиянию. Дар отлично подходил диктаторам и всем, кто мечтал воплотить мечты о собственном могуществе. Исидор был бесконечно далек от таких мечтаний. Его единственным желанием стало изучение птиц. Люди и их борьба за власть совершенно не интересовали его. Он пользовался даром только, чтобы держать непрошенных гостей на расстоянии. Он один мог нести такую разрушительную силу, не пуская ее в действие. Андреа вытащил из мешка джутовую тунику и протянул ее Исидору. «Вам нужно немедленно уходить». Андреа старался звучать как можно тише и мягче, чтобы не задеть Исидора и чтобы он, наконец, понял Андреа, несмотря на то, как жестоко прозвучат его слова. «Принцесса хочет выйти за вас замуж, чтобы заполучить ваш дар. И вы, и весь мир окажетесь в опасности, если подобное произойдет». «Я понимаю». Исидор кивнул и без раздумий взял тунику. Ему не потребовалось никаких дополнительных аргументов, тогда как всего несколько минут назад он категорически отказывался покидать покои. Исидор был многогранен, неуловим и непредсказуем. Именно это Дезидерия пыталась внушить Андреа на протяжении последних нескольких дней. Но он и представить себе не мог, насколько она была права. «Вы останетесь здесь?» — спросил его Исидор. «Да, я займу ваше место». «Вы женитесь на принцессе?» «Надеюсь, не придется. Я постараюсь сбежать до завтрашней церемонии. Ивандар отведет вас к сестре», — пояснил Андреа. «Мы скоро увидимся?» «Вы скоро увидитесь с Дезидерией», — поправил его Андреа. «Нет, я хотел спросить, увижусь ли я с вами? И потом, я ведь не знаю вашего имени, человек с лирохвостом. Можете называть меня так, но более коротко можно и проще. Андреа», — ответил персона. «Андреа», — задумчиво повторил Исидор. Он шептал имя персоны, будто стремясь впечатать его себе в память. После он прикрыл голову капюшоном, распустив свои роскошные каштановые кудри. «Так что же, мы увидимся снова, Андреа?» «Скорее всего, нет», — честно сказал юноша. «Очень жаль. Мне бы хотелось стать вашим другом. Дезидерия всегда говорила, что мне нужны друзья, способные понять меня. Вы понимаете меня, но пока не стали мне другом. Возможно, при следующей встрече «Хотелось бы надеяться», — улыбаясь, произнес Андре, тронутый непосредственностью Исидора. Не сказав ни слова, Ивандер, которого все еще потряхивало, выпустил Исидора из покоев. Он бросил последний взгляд на Андре, ободрительно кивнувшего ему головой. Перед тем, как закрыть дверь, Ивандер уверенно рассмеялся.